Через час старик Туна распорядился накрывать ужин. Два его матроса, по совместительству стюарды, проворно накрыли стол на верхней палубе на воздухе. Зелень, овощи, фрукты. Тут же на палубе оказалась небольшая жаровня. Один из матросов принялся ловко жарить мясо. От водки наши друзья отказались, взяв только легкое вино. За столом уселись все пятеро. Пастух, док, муха, артист и боцман. Ужинали не спеша, перебрасываясь ничего не значащими фразами. После ужина муха, который так и не успел еще толком выспаться после стремительной поездки в Ивангород, завалился спать в каюте. Боцман и артист сначала по-хозяйски осмотрели лежавший у надстройки акваланг, а потом уселись на баке играть в преферанс в гусарика. А док и пастух вновь вернулись на корму в свои шезлонги. Док закурил очередную сигару, пытаясь пускать кольца, но их сносило ветром. Пастух просто сидел, задумчиво вглядываясь в сумерки за бортом. За штурвалом стоял один из матросов. Капитан после предложения, сделанного доком, пропадал где-то внизу. Ожидание затянулось. Наконец, через полчаса из люка, ведущего на нижнюю палубу, показалось морщинистое лицо старика Туны. «Джентльмены желают обсудить свое предложение?» — тихо спросил он. «Желают, желают», — поспешил ответить док. «Еще как желают». «Тогда прошу мою каюту». Голова старика исчезла внизу. Каюта капитана располагалась, как и полагается, в корме, прямо под тем местом, где сидели док с пастухом. Учитывая размеры судна, это было небольшое помещение. Простая койка, стол с картами, по стенам какие-то морские навигационные приборы, отдающие медным блеском. Там же на стенах висели разные экзотические шкуры, короткий, но солидный карабин, пара револьверов и даже кривая янычарская сабля, явно не из сувенирной лавки. Капитан сел в вертящееся кресло у стола, прикрепленное к палубе. Док с пастухом разместились на койке. По дороге в каюту док успел захватить кожаный саквояж. «Итак, вы сделали мне предложение», — серьезно начал старик. «Я его обдумал». «Вы серьезно хотите купить у меня Ачик-Ягле?» «Более чем серьезно», — ответил пастух, глядя старику в глаза. Фейзи Туна с минуту помолчал. Потом продолжил. «Я не знаю, зачем вам понадобилась моя яхта, но догадываюсь, что не для прогулок. Но, Аллах свидетель, мне до этого нет дела. Я принимаю ваше предложение. Жизнь в море — это много. Но вы понимаете также, что запрошу я с вас больше, чем это судно реально стоит». «Мистер Туна», — вступил в разговор док, — «как вы правильно заметили, яхта нам нужна не для прогулок. И мы понимаем всю ситуацию. Дело не в деньгах. Вы бывалый человек. Перейдем к делу. У нас мало времени». «Сколько вы хотите предложить мне?» — перешел к делу старик Туна. Док посмотрел на пастуха, тот пожал плечами. «Бог его знает, сколько стоит эта яхта». Док помялся и назвал сумму. $100 000. «150», — быстро поправил его старик. В его взгляде появился стальной блеск. «Хорошо, 150, и покончим на этом», — облегченно воскликнул пастух. «Сделку совершим завтра утром». Старик внимательно посмотрел на него и, понимающе, кивнул. «Как будете платить?» «Наличными», — поспешил ответить док и приоткрыл саквояж ровно настолько, чтобы старик смог увидеть пачки долларов. «Завтра в Мармарисе оформим купчую у нотариуса. Деньги получите тогда же». Старик вновь кивнул в знак согласия. Ребята облегченно вздохнули. Пока все шло по плану. А Туна тем временем закурил свою трубку и продолжал внимательно рассматривать людей, так легко отваливших за его судно сумму почти вдвое превышающую его реальную стоимость. «Я смотрю, вы задумали лихое дело, парни». Теперь Фейзи говорил с ними, как со своими. Как некогда говорил со своими коллегами-контрабандистами. «На бандитов вы не похожи». «Вы действительно бывалый человек, Туна». Пастух, в свою очередь, опустил мистера. «Нам предстоит небольшое, но опасное путешествие. Я смотрю, вам можно доверять. Поэтому у меня еще одно предложение. Если у вас остались старые связи, ну, вы понимаете, что я имею в виду». Старик молча кивнул. «Отлично», — продолжил док. «Могли бы вы помочь нам приобрести добротные паспорта? Морские паспорта? На турок мы мало похожи, правда». «Болгарские вам подойдут?» — деловито спросил Туна. «Это было бы то, что нужно. Мы, естественно, заплатим». $1000 с человека», — назвал цену старик. «Отлично. Тогда нашу сделку с яхтой оформим на новые документы». Закончив таким образом переговоры к обоюдному согласию, ребята встали, чтобы уйти. Уже в дверях пастух вдруг обернулся, внимательно посмотрел на капитана и внезапно произнес: «Мистер Туна, зови меня лучше Старик Туна», — улыбнулся Фейзи.